Матерь Агни-йоги. Для после идущих надо приготовить пищу их духу. Голод будет велик. Вот почему так обильно даются материалы для записи. Когда голодные придут за получением, нельзя будет сказать, что нечего дать, или что приготовлено недостаточно. Не для себя, но для других, после идущих, собираете в житницу. Получение восприятий идет с мыслью о благе других, нуждающихся в насыщении духа пищей, отличной от той, которую имел старый мир, который уже не в состоянии удовлетворить требования и нужды нового сознания.